который день нет от нее вестей. Покахонтас, дочь ветра и бескрайних степей. В ее объятиях я промерз до самых костей. Ее дыхание срывает башни с петель. Как отшельник-монах, Минотавр и Тесей. Что мне делать, скажи, мой брат, отец Моисей? Ты знаешь всех моих ангелов и чертей. Они ускакали следом за ней. Совпадение признак ума. Я пью эту паузу, но она слишком длинна. Я пью эту паузу, но она слишком длинна. И нет ни покрышки, ни дна. Ты знаешь всех моих ангелов и чертей.